что большевикам помогает историческая удача, а мы обречены умереть? Пусть история безжалостна, но она справедлива. И дело не в нас, а в исторической справедливости. Дело в нашей вере, что Россия тихая, а не бешеная, что Россия будет построена миром, а не войной. Мы верили обреченные, вы понимаете? Да, ну вот. Мы воевали, и нам казалось, что за нас думают. Нам бы только победить, а за нас уже постоят. Только теперь мы видим, что кругом нас пустота, мы одни. А за Галлиполи, за нашей монастырской стеной, пустота. И опустошенные души. Ни генералов и ни царей мы хотели. Мы не пушечное мясо генеральских авантюр. Мы живое мясо самой России. Нас вырвали с кровью. Мы не могли устоять. И вот мы здесь. А на рейде время от времени появлялся старый закоптелый пароход Решит Паша, который ходил в Одессу и мог увезти на родину. И долго смотрели на него люди в белых рубашках, и тысячи мыслей о том, как бежать, как вырваться, как вернуться, рождались в их головах. И бессильно умирали, возврата не было. В зеленой гуще деревьев и пальм Бебеке, где стояли турецкие виллы, увитые снизу доверху огромными чайными розами, пели соловьи. В Птишане пели шансонетки. Балетмейстер Виктор Зимин ставил Шахерезаду. Стелле, в саду нашего московского негра Томаса, играли русские музыканты, танцевали русские балерины, русские дамы пленяли сердца американцев, англичан и французов. Все шло как по маслу, но деньги кончались. Те, кто устроился, так или иначе еще существовали. Остальные, истратив все и продав все фамильные драгоценности, невольно вынуждены были как-то обдумывать свою дальнейшую судьбу. Опять началась беготня за визами, кое-куда их еще давали, интеллигенцию принимали чехи, туда двинулись профессора, писатели, журналисты, желающих сесть на землю, звали в Аргентину, туда устремилось казначейство, люди со средствами уезжали во Францию, в Париж. Эмиграция рассасывалась. Турецкое правительство, слегка опомнившись от собственных переживаний, подбодренное независимым положением неукротимого Кемаль-Паши, потихоньку приходило в себя. На эмиграции это отразилось довольно чувствительно. Появился ряд декретов и законов, сильно ограничивших свободу эмигрантов в Турции. Нужно было куда-то бежать. Об этом стал думать и я. Тут передо мной возникли два основных вопроса. Первый — куда ехать, а второй — с какими документами. Кроме ветхозаветного метрического свидетельства у меня не было никаких документов. Да еще был и третий вопрос — с какими средствами. Того, что я зарабатывал пением, хватало на жизнь, но и только. А пароходные билеты до любой страны стоили сотни лир. Но, очевидно, судьба думала обо мне. Вскоре возле меня стал вертеться маленький, юркий, театральный человечек, русский грек, некий Кирьяков. У него родилась идея повезти меня в Румынию, главным образом в Бессарабию, где было коренное русское население, где можно было на мне заработать. Выбирать было не из чего, я искренне обрадовался его предложению и стал готовиться к отъезду. Вскоре у меня появился греческий паспорт, купленный Кирьяковым, за 100 лир на имя греческого подданного, рожденного в городе Киеве, Александра Вертидиса. Так переделал мою фамилию предприимчивый Кирьяков для большего сходства с Грецией. О родителях было сказано, что отец из Афин, а мать с Украины. В общем, выходил недурной коктейль. С благодарностью вспоминаю об этом человеке. Что бы я делал, если бы не он? И не только в тот момент, но и в дальнейшем. Как-никак, но с этим паспортом я объехал чуть не полсвета, минуя все эмигрантские затруднения. На прощание симпатичный чиновник, продавший мне паспорт, сказал: Можете ездить по всему свету, только старайтесь никогда не попадать в Грецию, а то у вас...